Глава вторая. Дом напротив. Здесь, в нескольких десятках километров от Москвы, была ужасная скука. Галя не ожидала, что осенью за городом такая тоска. Во-первых, тишина. К тишине первое время она не могла привыкнуть. Ей все казалось, что кто-то заткнул ей уши специальными затычками, которыми иногда пользуются пловцы во время тренировок, чтобы вода не заливалась в уши. Ни тебе шума машин, ни грохота отбойных молотков с соседней стройки, ни звуков тяжелого рока, который в городской квартире часто слушал их сосед с верхнего этажа. Во-вторых, здесь они с Вавой находились только вдвоем и никого больше. Ни папы, ни мамы, ни друзей-знакомых. И дел тоже никаких. Ну, разве что немного почитать учебники. Уроки Галя всегда делала легко и быстро. Она не понимала, как некоторые люди могут угробить на это полдня. Вот Сонька. Она над каким-нибудь упражнением по русскому могла страдать часа три. Галя справлялась за 15 минут. Но не потому, что торопилась. Просто ей с самого начала было все ясно. Тут запятая, тут точка. Это второе спряжение, а это изъявительное наклонение. Странно, что у Соньки так не получалось. «Вова, я пойду погуляю!» — крикнула Галя. Варвара Аркадьевна, ее гувернантка, сидела в соседней комнате и напряженно смотрела какое-то ток-шоу. В этом ток-шоу все рыдали, только непонятно почему. И Вава тоже подозрительно вздыхала. — Да, деточка, только не забудь надеть шарф и теплые носки. — Уж как-нибудь не забуду. Галя оделась и вышла наружу. Было совсем не холодно. Несмотря на то, что стояла середина октября, и почти все листья в саду опали, покрыв землю рыжим ковром. Светило яркое солнце, и небо над головой синее-синее и прозрачное, словно его только что помыли стеклоочистителем. Шурша опавшей листвой, Галя побрела между деревьев. Участок, на котором они жили с Вавой, раскинулся вширь. «Гуляй, не хочу». Дом тоже был большим, двухэтажным. Правда, на втором этаже никто не жил. — Ну и скука! — сердито прошептала Галя. — Как на необитаемом острове, наверное. Она дошла до самого дальнего конца участка, огороженного высоким кирпичным забором. Делать было совсем нечего, и поэтому Галя решила забраться на эту стену, пока Вава ее не видела. — Что там за кирпичной стеной? Цепляясь за неровные выступы, она полезла наверх. «Эх, из меня вышел бы неплохой альпинист!» Подтянувшись в последний раз, она перекинула ноги на другую сторону стены и огляделась. Здесь тоже ничего интересного не обнаружилось. Какой-то старый дом напротив, а дальше сплошной стеной густой хвойный лес. Соседний дом выглядел совсем заброшенным. Наверное, хозяева давно его не посещали. А Галя так мечтала с кем-нибудь познакомиться. Она совсем не ожидала, что среди учебного года вдруг окажется тут, вдали от цивилизации, без друзей и родителей, с одной только Вавой. А началось все так. Она здорово простудилась, когда нырнула в Москву-реку за непоседливым мальчишкой. Воспаление легких – не шутка, особенно если учесть, что Галя никогда и ничем не болела. Две недели она пролежала в больнице. А потом лечащий врач вызвал Галину маму и сказал. — Ну-с, уважаемая Анна Андреевна, хочу сообщить вам следующее. Вашей дочери Гале удалось справиться с болезнью. — Еще бы я не справилась, — с гордостью произнесла Галя, которая тоже присутствовала при этом разговоре. — Я всегда со всем справлялась. — Галя! «Не перебивай взрослых!» — строго сказала Анна Андреевна. «Тебя же учили, что это неприлично!» «Прошу вас, доктор, продолжайте». «Так вот, Гале, хоть она практически здорова, необходимо еще некоторое время на восстановление», — продолжил доктор, ничуть не обидевшись. «Предлагаю на месяц отправить ее куда-нибудь в санаторий, за город, на свежий и чистый воздух. Для ее легких будет очень полезен хвойный лес. — Санаторий? — с сомнением пробормотала мама. — «Je ne vous comprends pas». Это означало «я вас не понимаю». Только не это. В таких местах, как правило, дети предоставлены самим себе, и за их воспитанием никто не следит. Никаких санаториев. Мы снимаем дачу в хвойном лесу, и наша Галочка поживет там месяц. Ничего страшного не произойдет, если она немного пропустит школу. Тем более, что в начале ноября наступят каникулы. — Что ж, — кивнул доктор, — это тоже вариант. Итак, Галя оказалась в этом месте с Вавой. Ведь родители были заняты работой и приезжали на эту дурацкую дачу только по выходным. «Надо было поговорить с мамой насчет санатория», — уныло думала теперь Галя, сидя верхом на кирпичной стене. «Здесь же на 100 километров вокруг ни одного человека моего возраста. С ума сойти можно». От нечего делать она снова принялась рассматривать дом напротив. Он, как уже говорилось, производил впечатление совершенно заброшенного. Деревянный забор вокруг него покосился, ступеньки, ведущие на крыльцо, почти развалились. Пыльные окна, наверное, почти не пропускали дневного света. И в этот момент Гале показалось, что за одним из окон мелькнул огонек, как будто кто-то прошел внутри дома со свечой. «Наверное, показалось», — подумала Галя, для убедительности поморгав глазами. Но огонек внезапно мелькнул вновь, теперь уже в обратном направлении. Ошибиться было невозможно. В доме напротив кто-то жил. Только вот интересно, кто? Галя перекинула ноги обратно и слезла к себе во двор. Вава уже закончила смотреть свою передачу, по экрану бежали титры. «Да, и не думала даже, что такое бывает», задумчиво пробормотала гувернантка тому, что только что наблюдала по телевизору, а потом спохватилась. — Галочка, ты уже погуляла? — Да, — сказала Галя. — Слушай, Вава, ты не в курсе, кто живет в соседнем доме у леса? Вава задумалась ненадолго, а потом изрекла. — Никто. Мы, когда эту дачу снимали, узнали, что в округе никто не живет. Сюда лишь летом люди приезжают. — А сейчас не сезон. — Ты уверена? — с сомнением переспросила Галя. — Вполне. — Да, кстати, уже пора обедать. Помоги мне, пожалуйста, накрыть на стол. Галя знала Варвару Аркадьевну больше 10 лет, с самого раннего детства. Тогда Галя еще не умела хорошо говорить и потому переиначила сложное имя своей гувернантки на Ваву. Вава — это гораздо проще. Скоро все стали так называть Варвару Аркадьевну. Но она не обижалась. Поскольку своей семьи у Вавы не имелось, она очень привязалась к Гале и считала ее кем-то вроде своей внучки или племянницы. Вава была из старинного дворянского рода, чем она очень гордилась, и потому знала все правила этикета. Поскольку она являлась гувернанткой, то учила всем этим правилам Галю. «С чего начинается сервировка стола?» — спросила Вава, хлопоча на кухне. — Ты, Галя, как будущая хозяйка, должна это запомнить. Во-первых, надо покрыть стол скатертью. Вкушать пищу на клеенке — это дурной тон. Во-вторых, надо расставить тарелки. За тарелками идут столовые приборы и стеклянная или хрустальная посуда для напитков. Сначала ставят тарелку для горячего блюда, на нее тарелку для закусок. Справа от тарелки кладут нож, причем лезвием к тарелке, а слева — вилку. — Это ж сколько посуды придется потом мыть! — скептически хмыкнула Галя. — Да еще и скатерть стирать. Знаешь, Вава, эти правила совсем для нашей жизни не годятся. — Посуды получается совсем немного, — возразила Варвара Аркадьевна. — Кстати, ты до сих пор так и не научилась правильно есть суп. — Начинается, — с тоской подумала Галя. Тем временем Варвара Аркадьевна разлила суп по тарелкам. — Вот запоминай. Ложку держим всегда в правой руке. Она лежит на среднем пальце, указательным придерживаем ее сбоку, а большим пальцем сверху. Набираем в нее столько супу, чтобы он не капал с ложки обратно в тарелку. Ложку приближаем ко рту боком и, нагнув ее, переливаем суп в рот. Никогда не прихлебываем из нее. Если суп горячий, не охлаждаем его, помешивая ложкой в тарелке. Просто ждем, пока он остынет. Доев суп, ложку оставляем в тарелке. Если в супе клёцки, овощи и тому подобное, то разрезаем их ложкой. Галя старательно пыталась следовать правилам, но почему-то у нее не всегда получалось. — Галочка, но это же так просто! — огорчалась Варвара Аркадьевна. — Кому как? — сердито произносила Галя. На второе был антрекот с макаронами. — Итак, Галя, надеюсь, ты помнишь, что нож мы держим в правой руке, а вилку — в левой, — продолжала свою лекцию Варвара Аркадьевна. Мясо и другую пищу режем ножом всегда в направлении к себе. Не нарезаем сразу много кусков, а отрезаем по кусочку, чтобы его тут же положить в рот. При еде полагается сидеть прямо, слегка наклоняя голову, лишь в момент, когда подносишь вилку ко рту. Галя пыхтела, ожесточенно отпиливая от антрекота очередной кусок. Если все эти церемонии в голове держать, то так весь аппетит пропадет, — с ожесточением подумала она. — Слушай, Вава, а если бы на обед у нас были котлеты? — спросила она. — Их что, тоже ножом бы резать пришлось? — Ну что ты! — всплеснула руками гувернантка. — Котлеты или, например, тефтели едят только вилкой. — А сосиски? — А вот здесь снова понадобится нож и вилка. — Руками-то гораздо проще, — сказала Галя. — Что ты? Руками есть сосиски неприлично, даже маленьким детям. Хорошая мать обычно заранее должна их нарезать. Это позволительно в этом случае. Ваве было 62 года. С одной стороны, она была уже пожилым человеком, но с другой, старушкой она не выглядела. Всегда подтянутая, бодрая, с седыми волосами, уложенными в виде кренделя на голове. — Вава! — Что, детка? — Когда я вырасту, ты что будешь делать? — неожиданно спросила Галя. — Ну, не знаю. Наверное, пойду работать в другую семью. — пожала плечами Вава, которой этот вопрос не очень понравился. — Гувернантки всегда нужны. — Будешь учить других детей этикету? — Да. А что поделать? — вздохнула та. Но я уже так привыкла к тебе. Галя тоже вздохнула. Она была привязана к Ваве, хотя та ее мучила каждый день этими правилами хорошего тона. То их только придумал. Но поскольку Галя любила свою гувернантку, то она совсем не хотела ее огорчать. Что ж поделать, придется резать мясо ножом и не ставить локти на стол во время еды, как того требовали правила. — Вава, можно я еще погуляю после обеда? — спросила Галя через некоторое время. — Конечно. Тебе же доктор рекомендовал как можно больше времени проводить на свежем воздухе, — встрепенулась Варвара Аркадьевна. — Погоди, я с тобой. Это не входило в Галины планы. На самом деле она собиралась сделать вылазку и выяснить, кто живет в соседнем доме. — Нет, не стоит. Я сделаю небольшую пробежку. «Хорошо, я тогда почитаю», — согласилась Вава. Гувернантка уселась на крыльце и принялась читать книжку. «Только никуда не уходи с участка!» — крикнула она Гале. «Ну что ты!» — сказала та, сворачивая за дом. «Куда же я уйду? Я так, по аллеям пробегусь». Обманывать нехорошо, особенно добрую, доверчивую Ваву. Но когда Гале предстояло разгадать какую-нибудь тайну, она ни перед чем не останавливалась. Такой уж был у нее характер. Она в одну секунду перелезла через каменную стену и стала спускаться вниз, цепляясь за неровные выступы. Здесь находился неудобный, крутой склон, заросший жухлым колючим кустарником, который громко зашуршал, когда Галя стала продираться сквозь него. «Меня, наверное, на всю округу слышно!» «Ломлюсь по кустам, словно слон», — с досадой подумала она. На ней были джинсы и черная куртка, а вот шапка, которая сидела на голове, белого цвета, слишком заметная. Галя сдернула ее с головы и засунула в карман. Провела рукой по голове, поправляя коротко стриженные волосы. Когда она болела, волосы пришлось остричь, они мешали ей. Галя ничуть не жалела об этом. Она мечтала поменять прическу, и вот ей предоставился удобный случай. Правда, Вава очень переживала из-за этого. Она говорила, что ее воспитанница теперь окончательно стала похожа на мальчишку. Соседний дом стоял тихий, мрачный, в лучах яркого осеннего солнца, словно ему не было дела до всей этой красоты. Может, тогда мне показалось все? Вдруг промелькнула мысль. Совсем не похоже, чтобы тут кто-то жил. Гале было немного жутковато, правда, любопытство оказалось сильнее. — Я только посмотрю, что там, внутри, и уйду обратно, — обещала она себе. Пригибаясь, она подбежала ближе, заглянула в одно окно. Там, за пыльными тусклыми стеклами, ничего не было видно, сплошная темнота. Пригнувшись, Галя побежала к следующему окну, стараясь двигаться как можно тише. Тот же результат. Галя обогнула дом. Теперь она находилась с той стороны, которая была повернута непосредственно к лесу. Эту сторону не было видно с ее участка. Она медленно, прижимаясь спиной к стене, подобралась к очередному окошку. И вдруг увидела, что оно открыто. Старые темные рамы были распахнуты настежь. Прислушалась и неожиданно поняла, что там внутри кто-то есть. Из распахнутого окна раздавался странный щелкающий звук и еще другие, которые ни с чем нельзя было спутать. Кто-то играл на компьютере. Дома, в Москве, у Гали был свой большой компьютер. Правда, играла она довольно редко, поскольку была слишком занята. — Странно как, — подумала Галя, прижимаясь спиной к бревенчатой стене. — Теперь понятно, что дом не пустует. Однако кто здесь живет? Судя по всему, какой-то отшельник, поскольку этот человек не желает афишировать свое присутствие. Наверное, он совсем не обрадуется, если заметит меня. Но любопытство опять пересилило, и Галя, оторвавшись от стены, осторожно заглянула внутрь дома. Сначала она ничего не заметила, поскольку в комнате царила полутьма, которую слегка рассеивал голубоватый свет, идущий от экрана монитора. Да, она не ошиблась. В комнате работал небольшой ноутбук. И только потом она разглядела человека, который сидел перед компьютером и щелкал мышкой. Им оказался юноша лет 14-15. Галин ровесник, или, может быть, чуть постарше. Он увлеченно вел свои войска в атаку. Было видно, как на экране двигаются фигурки, и время от времени вспыхивают взрывы. Страх, если до того он и беспокоил Галю, окончательно пропал. Теперь ею всю охватило нестерпимое любопытство. Кто этот юноша и что он делает в этом заброшенном доме? Вообще-то до каникул еще далеко, и все нормальные люди в городе учатся. Ну, с ней, с Галей, понятно. Она после тяжелой болезни восстанавливает свое здоровье. А этот товарищ, что забыл в этих заповедных лесах? Он сидел в полоборота к Гале в темно-синем джинсовом костюме и время от времени ерошил темные густые волосы, слегка вьющиеся, когда ситуация на экране принимала новый оборот. Он был слишком увлечен, чтобы заметить окружающее. Галя придвинулась поближе, и внезапно под ее ногой хрустнула ветка. — Кто здесь? — моментально обернулся незнакомец, и его глаза встретились с Галиными.